Глава 9. Только лично. Эпиграф. Культ личности Жукова давил на всех нас, в том числе и на нашего брата. Маршал Советского Союза Конев. Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского 1957 года, пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 484. Часть 1. То, что мемуары Жукова не выдерживают никакой критики, было заявлено мной еще в начале 80-х годов 20 века. Храбрецов издать «Ледокол» в то время не нашлось. Но в 1985 году удалось опубликовать книгу отдельными главами в парижской газете «Русская мысль», в журнале «Континент» и британском военном журнале «Руси» Royal United Service Institute. В главе про сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года я высмеял книгу Жукова. Потом «Ледокол» был опубликован в Германии на немецком языке, во Франции, в Польше, Болгарии и других странах. После «Ледокола» во всех моих книгах о войне я недобрым словом поминал мемуары великого полководца. В Советском Союзе в эти годы шел обратный процесс. Культ личности Жукова разрастался и креп. Мемуары стратега объявлялись самой правдивой книгой о войне и единственным источником знаний о ней. Под самый закат перестройки, которая на самом деле была агонией Советского Союза, начальник всех писателей СССР, герой Советского Союза Карпов, опубликовал план Генерального штаба Красной Армии от 15 мая 1941 года. Карпов, как вождь идеологического фронта коммунизма, имел доступ к очень важным архивам. Этот план имел гриф «Особо важно, совершенно секретно, только лично». Документ был подготовлен в Генеральном штабе Красной Армии и предназначался только Сталину. В нем шла речь о последних приготовлениях Красной Армии к внезапному нападению на Германию. Значение документа Карпов не понял. По мысли Карпова, этот план свидетельствовал о поразительных способностях Жукова. Стратег, мол, думал не только об обороне и отражении вражеского нашествия, но и пошел дальше, предложив нанести внезапный удар. О существовании ледокола Карпов в тот момент не знал, потому поместил план Генерального штаба от 15 мая 1941 года в своей книге о Жукове. Если бы в это время ледокол уже появился в России, Карпов, скорее всего, от публикации воздержался бы. Справедливости ради надо сказать, что до Карпова об этом плане вспоминал генерал-полковник Волкогонов, но цитировал весьма скупо. В настоящее время план Генерального штаба Красной Армии от 15 мая 1941 года широко известен. Это освобождает меня от необходимости переписывать его еще раз. Вот только отдельные выдержки из него. Цитата. Первой стратегической целью действий войск Красной Армии поставить разгром главных сил немецкой армии, развернутых южнее Демблин, и выход к 30-му дню операции на фронт Остроленко. Реки Нарев, Лович, Лоц, Крейсбург, Опельн, Оломоуц. Последующей стратегической целью иметь наступлением из района Катовице в северном или в северо-западном направлении разгромить крупные силы центра и северного крыла Германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии. Ближайшая задача – разгромить германскую армию восточной реки Висла и на краковском направлении выйти на реки Нарев, Висла и овладеть районом Катовице. Для чего? А. Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков-Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников. Б. Вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении Седлец-Демблин с целью сковывания Варшавской группировки и содействия Юго-Западному фронту в разгроме Люблинской группировки противника. В. Вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии и Румынии и быть готовыми к нанесению удара против Румынии при благоприятной обстановке. Таким образом, Красная Армия начинает наступательные действия с фронта Чижов-Мотовиска силами 152 дивизий против 100 дивизий германских. Западный фронт 4 армии в составе 31-й стрелковой, 8 танковых, 4 моторизованных и 2 кавалерийских дивизий, а всего 45 дивизий и 21 полк авиации. Задачи. с переходом армии Юго-Западного фронта в наступление, ударом левого крыла фронта в направлениях на Варшаву, Седлец, Радом, разбить варшавскую группировку и овладеть Варшавой. Во взаимодействии с Юго-Западным фронтом разбить Люблинско-Радомскую группировку противника, выйти на реку Висла и подвижными частями овладеть Радом. Граница фронта слева, река Припять, Пинск, Волдава, Демблин, Радом, штаб фронта Барановичи. Юго-Западный фронт, 8 армий в составе 74 стрелковых, 28 танковых, 15 моторизованных и 5 кавалерийских дивизий, а всего 122 дивизии и 91 полк авиации с ближайшими задачами. А. Концентрическим ударом армии правого крыла фронта окружить и уничтожить основную группировку противника в восточной реке Висла в районе Люблин. Б. Одновременно ударом с фронта Синява, Перемышль, Лютовиска разбить силы противника на Краковском и Сандомирско-Келецком направлениях и овладеть районами Краков, Катовице, Кельце, имея в виду в дальнейшем наступать из этого района в северном или северо-западном направлении для разгрома крупных сил северного крыла фронта противника и овладения территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии. В. Прочно оборонять госграницу с Венгрией и Румынией и быть готовым к нанесению концентрических ударов против Румынии из районов Черновцы и Кишинев с ближайшей целью разгромить северное крыло румынской армии и выйти на рубеж рек Молдова, Яссы. Для того, чтобы обеспечить выполнение изложенного выше замысла, необходимо заблаговременно провести следующие мероприятия, без которых невозможно нанесение внезапного удара по противнику как с воздуха, так и на земле. Первое. Произвести скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов запаса. Второе. Под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск ближе к западной границе. В первую очередь сосредоточить все армии резерва главного командования. 3. Скрыто сосредоточить авиацию на полевые аэродромы из отдаленных округов. И теперь же начать развертывать авиационный тыл. 4. Постепенно под видом учебных сборов и тыловых учений развертывать тыл и госпитальную базу. В резерве главного командования иметь 5 армий и сосредоточить их. 2 армии в составе 9 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, всего 15 дивизий, в районе Вязьма, Сычевка, Ельня, Брянск, Сухиничи. 1 армию в составе 4 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 8 дивизий, в районе Вилейка, Новогрудок, Минск. 1 армию в составе 6 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 12 дивизий в районе Шепетовка, Проскуров, Бердичев. И 1 армию в составе 8 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 12 дивизий в районе Белая Церковь, Звенигородка, Черкассы. Прошу утвердить представляемый план стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза и план намечаемых боевых действий на случай войны с Германией. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко. Начальник генерального штаба, генерал армии Жуков. Документ написан от руки генерал-майором Василевским, будущим маршалом Советского Союза. Под документом обозначены подписи Тимошенко и Жукова, но их собственноручных подписей нет.